В ловушке. Дугин сказал правду. Оба дизеля вышли из строя. Это была катастрофа. Без дизелей на Востоке делать нечего. Дизель-генератор дает электроэнергию и тепло, в которых Восток нуждается больше, чем любое другое жилье на свете. Без электричества безмолвна рация, гаснут экраны локаторов, бесполезной рухлядью становится научное оборудование, ну а без тепла на Востоке можно продержаться недолго. В полярную ночь не больше часа, в полярный день несколько суток, а потом лютый холод скует, свалит, убьет все живое. Нет дизелей, прощай, Восток. Все эти мысли мелькали в голове Семенова, когда он осматривал следы катастроф. Две тоненькие, еле заметные трещины, а превратили оба дизеля в груду никому не нужного металлического лома. На первом треснула головка блок цилиндров, на втором — корпус. Оба в утиль. Не слили воду из системы охлаждения? Кто консервировал дизели в прошлом году? Лихачев был механиком. Нет, быть такого не может, чтобы Степан Лихачев не слил воду. Наверняка дело в другом. Просто образовалась воздушная пробка, и часть воды не вышла из системы. Да еще конденсат. Вот и получилось скопление влаги. Да, наверное, так, только так. А зимой, когда морозы перевалили за 80, это беспризорная, обманом оставшаяся вода и разорвала стальные тела дизелей. Все. Нет дизелей. Прощай, Восток. Семенов крепко сжал челюсти, чтобы не застонать. — Ты мне станцию оживи, чтобы задышала и запела, — напутствовал Свешников. — Оживил. Веруню обидел, Андрея ребят сорвал, потащил на край света. Для чего? Два самолета, 20 человек летчиков и механиков опь доставила за 15 000 километров. Зачем? Доложить о том, что из-за двух никчемных трещин наука еще на год останется без Востока? «Садись, братва, закуривай!» — услышал Семенов голос Филатова. — Отзимовали. В этих словах были насмешка и вызов. Ну что ж, справедливое, хотя и жестокое обвинение. Банкрот остается банкротом, вне зависимости от причин, которые привели его к разорению. Победителя не судят, проигравшего презирают. Таков суровый закон жизни. О том, что дизели разморожены, он, Семенов, знать не мог. Но в том, что станция «Восток» не оживет, виновен будет он и больше никто. И по большому счету это правильно. Семенов обернулся. Люди молчали. Лишь Гаранин взглядом своим говорил, умолял: «Думай, Сергей, думай. Я, к сожалению, в этих игрушках не понимаю. Думай за нас обоих». «Что предлагаешь, Женя?» — спросил Семенов. «Не знаю, Сергей Николаевич». «Ты, Филатов?» «Вызывать обратно самолет и лететь в Мирный за новыми дизелями», — выпалил Филатов. Семенов снова склонился к дизелям. Вспомнил забавную присказку Георгия Степановича: «Не тушуйтесь, ребятки. У меня есть 40 000 американских способов выхода из любого положения». И находил. Но перед этими жалкими трещинками и сам Степаныч спасовал бы. Ничем их не заклеишь, не замажешь. Даже сварка... Будь у них сварочный аппарат, здесь бесполезно. Подошел Гаранин. «Влипли, Андрюха», — тихо проговорил Семенов. «Ну, не впервой мы в таких переделках, Сережа. В такой впервой. — А Шурф? — улыбнулся Гаранин. — Ищи лопату, Сережа! Ищи лопату! — Нет ее здесь, Андрей. И не может быть. — Найдешь! Ищи, найдешь! — Спасибо. И память возвратила его в первую зимовку. После двухнедельного аврала люди так вымотались, что Семенов разрешил отдыхать днем не один час, а два. До конца зимовки оставалось еще около 3 месяцев, и Семенов по опыту знал, что в этот период к людям нужно относиться особенно бережно, так как физическая и нервная усталость достигла уже такого предела, за которым от малейшей искры возможен взрыв, как в шахте, когда накапливается рудничный газ. Поэтому и разрешил отдыхать 2 часа. Хорошо бы, конечно, больше, но тогда пострадали бы научные наблюдения, ради которых и была основана эта чрезвычайно дорогостоящая станция «Восток». А случилось вот что. Ученые предполагали, что в полярную ночь на ледяном куполе морозы будут под 90 градусов и безветренная погода. В действительности же морозы перевалили только за 80, и по нескольку раз в месяц задувал ветер 5-10 метров в секунду, а иной раз более 15. И тогда начиналась поземка, переходящая в сплошную снежную мглу. А в начале октября на станцию неожиданно налетела пурга. Ветер с каждым часом усиливался и достиг 25 метров в секунду. И хотя морозы в пургу резко ослабли, покидать домик стало крайне опасно. И Семенов запретил выпуск радиозондов, а на метеоплощадку разрешил выходить только группой. Когда же на третий день пурга окончилась, аэропавильон исчез. 5-метровой высоты строения из дюралевого каркаса, обтянутого брезентом, разметало ветром, и обломки каркаса находили потом в радиусе 3 километров от станции. Ни досок, ни других материалов для нового павильона не было, а без аэрологических наблюдений «Восток» наполовину терял для науки свою ценность. Самолеты в такие морозы не летают. Санно-гусеничный поезд из Мирного придет только в январе, так что помочь восточникам никто не мог. Голь на выдумке хитра, и Семенов придумал построить павильон из материала, которого кругом было в изобилии, из снега. И начался тот самый аврал. Полчаса работали, полчаса отдыхали в тепле, и так с утра до вечера. За 2 недели вырыли подходящий котлован, спустили в него оборудование и стали выпускать оттуда радиозонды. А работать на ледяном куполе тяжело. Воздух разжиженный и сухой, рашпилем дерет носоглотку, да еще морозы стояли под 60 градусов. Вот и выдохлись люди, исхудали, с ног валились. В один из этих дней после аврала подошла очередь дежурить на станции радисту Соломину. Всем спать, а ему бороться со сном, бодрствовать, чтобы через 2 часа разбудить товарищей. И Семенов его пожалел. Уж очень Пашка устал, исхудал, один нос на лице остался. На ключе работал, рука дрожала. Не отдохнет, а до отбоя 3 раза выходить на связь. Совсем дойдет парень. Посмотрел Семенов, как Пашка тенью бродит по опустевшей кают-компании, уложил его спать, а сам остался за дежурного. Молодой тогда еще был Семенов, здоровый. Даже аврал не высосал его до отказа. А когда сил на двоих, тяжкий грех не поделиться с товарищем. Улыбнулся, припомнив чуть не до слез благодарные Пашкины глаза, вымыл посуду, прибрал помещение и стал думать, на что потратить оставшиеся 1,5 часа, и решил наведаться к Шурфу. В самом начале зимовки восточники вырыли шурф глубиной 10 метров и шириной с деревенский колодец для гляциологических исследований. Отсюда брали пробы снега с целью определения годовых накоплений и плотности, а на разных горизонтах шурфа установили термометры. Сверху он закрывался фанерным люком, а спускаться вниз можно было по корабельному веревочному трапу, связанному из двух частей. Чаще всего показания термометров снимал Гаранин, а подменял его сам начальник. Некоторое время Семенов колебался, так как право покинуть дом не имел. То есть имел, конечно, но лишь доложившись дежурному, что в данном случае было нелепостью, поскольку дежурным являлся он сам. Покинув в этих обстоятельствах дом, Семенов нарушил бы свой же собственный приказ, за что полагалось суровое наказание. Когда 10 месяцев назад, после изнурительного санно-гусеничного похода, Петр Григорьевич Свешников открыл станцию «Восток», то, оставляя Семенова на первую зимовку, имел с ним долгую беседу. Кто знает, какие неожиданности подстерегают людей в Центральной Антарктиде, на ее ледяном куполе высотой 3,5 километра над уровнем моря, в условиях кислородного голодания и еще неизведанных человеком морозов. «В полярную ночь, — говорил тогда Свешников, — лучше всего вообще в одиночку из дома не выходить, а если уж придется, то на 10-15 минут и с обязательного согласия дежурного». Так и было написано в приказе, основанном на мудром проникновении в суть полярного закона. Поэтому Семенов и колебался. Однако убедил он себя. Минутное дело — спуститься по трапу и взглянуть на термометр. Оделся, взял фонарик и вышел из дому. Постоял спокойно, чтобы легкие привыкли к студеному воздуху, и долго смотрел на безжизненную пустыню, уходящую к Южному полюсу. Полярная ночь еще не покинула купол, и луч прожектора вырывал из тьмы узкий сегмент искристого, самого чистого на земле снега. Из-за низких температур снежинки не смерзались, а просто прижимались друг к дружке, как хорошо сваренный рис. При малейшем дуновении ветра они взлетали с поверхности и оседали только при полном штиле. Сейчас, в свете прожектора, воздух был чист и прозрачен. Кожей лица своего, закрытого под шлемником, Семенов ощутил совершенную недвижность атмосферы, будто и она не выдержала, окоченела от стужи. Семенов подошел к шурфу, открыл люк, прощупал лучом фонарика 10-метровую глубину колодца и полез вниз, осторожно ступая на деревянные перекладины. По мере того, как он спускался, в шурфе становилось все темнее и затихал рокот дизельной электростанции, примыкавшей к жилому дому. И в этой наступающей тишине особенно зловеще прозвучал какой-то странный треск под ногами. Будь у Семенова в запасе мгновения, он успел бы осознать причину и следствие этого треска, и тогда, наверное, сумел бы удержаться. Но трап оборвался сразу. Ошеломленный, Семенов лежал на дне шурфа. Падая, он ударился о что-то твердое, и боль в ушибленной спине мешала сосредоточиться и понять, что же такое произошло. Но перед ощущением растущей тревоги боль стихала, а вскоре и вовсе исчезла. Семенов поднялся, потопал унтами и повел плечами. Вроде бы переломов, вывихов нет. Включил фонарик и увидел раскачивающийся на высоте 4 метра обрывок трапа. Пошарил лучом на дне шурфа, обнаружил другой обрывок и с холодной кристальной ясностью осознал весь ужас случившегося. Первая, самая легковесная мысль — воззвать о помощи. И Семенов чуть было не закричал: «Эй, ребята!» Но удержался и не стал этого делать. Даже если бы люди не спали, все равно дизель перекрыл бы слабый всплеск упрятанного в колодце голос. А раз спят, стреляя из пушки, не услышат. И на смену первой мысли пришла другая, о полной безвыходности положения. Стены гладкие. Не на что встать, не на что опереться. Не выбраться ему из ловушки. Не поднимет тревоги дежурный. Вот он стоит, дежурный, и некому будет разбудить людей, проспят до утра. А когда проснутся, спохватятся, спасать будет некого. Семенов поднял голову, увидел необычайно яркую в чистом небе полную луну, застывшие вокруг нее крупные звезды, и подумал, что они единственные и последние свидетели его позора. И ему стало мучительно стыдно. И такое острое было это чувство стыда, что пересилило оно даже страх перед неминуемой смертью. По-разному погибают полярники. Иван Хмара в первую экспедицию провалился с трактором под лед, геройски погиб, ценой своей жизни проложил первую колею на Припае. Другие, даже самые опытные, гибнут в неравной борьбе со стихией, третьи — от несчастного случая. Кто на борту Лены мог предугадать, что с ледяного барьера обрушится многотонная глыба? Но так глупо и так бессмысленно, как он, на его памяти не погибал никто. Не подстраховать свой выход из дома. Безвременно умирать всегда обидно, но хоть бы с пользой умереть, со смыслом. И тут в сознание Семенова вползла какая-то смутная, ничем не подкрепленная мысль о том, что у него есть шанс. Он встрепенулся, раза три присел, подвигал плечами, чтобы разогнать остывшую кровь, и вновь осмотрел стены шурфа. Нет, зацепиться не за что. А мысль, хотя и оставалась смутной, билась в его голове, как муха в стакане, будто дразнила. Вот она я, попробую ухвати. И вдруг как огнем ожгло. Спина. Обо что он ударился? Луч фонарика вниз. Вот обо что. На дне шурфа, полузасыпанная снегом, виднелась рукоятка забытой лопаты. Еще не веря своим глазам, Семенов бережно, как археолог, бесценный кувшин, извлек ее из снега. Он пока не знал, как она поможет ему спастись, но почувствовал такое огромное облегчение, словно то была не простая лопата, а протянутая ему рука верного друга. Так и обнял бы, расцеловал эту лопату. Даже кровь согрелась, быстрее побежала от сознания того, что двое их уже стало вдвоем. Это мы еще посмотрим, кто кого. И хотя мороз уже сдавил его своими щупальцами, Семенов стал тщательно и не мельтеша придумывать план, как использовать этот шанс. Перебрал несколько вариантов, трезво оценил их и отбросил. Никаких сил, к примеру, не хватит сбивать со стен снег, чтобы встать на получившийся сугроб и дотянуться до трапа. А решился на такой план. Выкопать в стене узкую, в размер туловища нишу, слева и справа сделать в ней ступеньки-пазы для ног и постепенно вести нишу вверх, чтобы сравняться с трапом. Плохо, конечно, что придется копать снизу вверх, но зато в этом плане ощущалась надежность, и Семенов в него поверил, и неторопливо, размеренно стал вгрызаться лопатой в снежную стену. Мороз под 65, а пол ниши выкопал со ступеньками, пот пробил. Да так, что струился по всему телу, пропитывая белье и заливая лицо. И теперь уже стало опасно подолгу отдыхать, потому что мороз быстро пробирал и каэшку, и кожаную куртку, и свитер водолазный под ней, и схватывал пот, резко охлаждая беззащитное голое тело. Но не эта опасность была главная, а та, что мучительно трудно стало поднимать лопату очугуневшими руками, будто не лопату, бревно поднимаешь многопудовое. Сил не хватает на последний метр. Вот она главная опасность. И потому Семенов пошел на большой риск. Сбросил каэшку, которая сковывала движение. Это помогло, но ненадолго. До трапа оставалось каких-то полметра, а силы кончились, и резервов никаких больше не было. Сердце стучало, как отбойный молоток, рвалось из груди, и терпкий вкус крови стоял во рту, а лишенные отдыха легкие не успевали всасывать нужное количество кислорода, и оттого дыхание напрочь сбилось. Настолько, что Семенов ощутил непреодолимое желание сорвать подшлемник и вдохнуть воздух открытым ртом. Но превозмог себя. Несколько таких вдохов и верное ознобление легких. Был уже такой случай в Центральной Антарктиде, когда один глицеолог увлекся работой и сорвал подшлемник. Минут пять всласть подышал, а спасти не удалось. Плохо стало Семенову работать. В ушах звенело, к горлу подкатывала тошнота, и серая от лунного света стена, в которую вгрызалась лопата, казалась багрово-красной. Всхлипывая и хрипя, он почти что в беспамятстве поднимал и поднимал лопату, сбрасывая новые пласты снега, и казалось ему, что работе этой нет конца. Переступая свинцовыми ногами по ступенькам пазам, он втискивался в нишу и отдыхал, все меньше боясь, что замерзнет. А когда пошарил вверху рукой и нащупал трап, не поверил. А поверил, почувствовал такой прилив радости, что в гудящей голове просветлело, а из сухого и шершавого, как наждак рта, вырвался ликующий крик. Обеими руками вцепился Семенов в нижнюю перекладину трапа, повис на ней и тут же понял, что совершил большую, а может, непоправимую ошибку. Нельзя было лишать ног опоры. Не подумал об этом и повис на перекладине тяжелым мешком, раскачиваясь наподобие маятника. Сил-то подтянуться нет, кончились силы, растворились в нише, как сахар в кипятке. Ох, как не хотелось отпускать трап, а пришлось. Разжал руки и рухнул на дно шурфа, мягко на горку выбранного из ниши снега. И хотя отчаяние, скверная мыслишка о безысходности снова затуманило мозг, вспомнил все-таки, надел каэшку, чтобы не застудить разгоряченное тело, отдышался, прояснил себе сделанную им ошибку, сбросил каэшку и по готовым ступенькам стал карабкаться наверх. Добравшись до воткнутой в нишу лопаты, передохнул и начал сантиметр за сантиметром удлинять нишу. Много раз им, как утопающим при виде спасательного круга, овладевало искушение ухватиться за трап, но Семенов заставил себя даже не смотреть на него, пока тот не оказался ниже уровня колен. Теперь предстояло самое главное. Трап висел в сантиметрах в 70 от стены. Действовать нужно было с холодным рассудком, наверняка. Семенов несколько раз отрепетировал в уме все стадии прыжка, несколько раз, потому что уж очень велика была цена неудачи, и бросил свое тело вперед. Удачно бросил. Попал ногами на нижнюю перекладину и мертвой хваткой вцепился руками в боковые веревочные переплетения трап. И тогда поверил, что остался жить. Люди спали. И хотя время подъема уже миновало, Семенов решил сначала привести себя в порядок, чтобы не показываться в растерзанном виде и не вызывать ненужные вопросы. Преодолевая тошноту, выпил четверть стакана спирта, сбросил мокрую от пота одежду, вымылся и оделся во все сухое. Хорошо, тепло стало, так бы и улегся сейчас в постель, но нельзя. Посмотрелся в зеркало, причесался, смазал гусиным жиром помороженное лицо и только тогда поднял Пашку объявлять побудку и отправился к себе. Когда же ребята уселись за стол в кают-компании, вышел к ним, будто только-только встал. За полдником ребят пошучивали, что Николаич проспал побудку, а Севка Мирошников пожаловался. Николаичу что? У него комната отдельная, спи себе в волю. А у нас Петрович так храпел над ухом, что я 2 часа проворочился. Невезучий ты, Севка, — посочувствовал Семенов. Так любишь поспать, а еще не начальник. И стал с наслаждением пить горячий кофе. Да, тогда его спас случай. Нет, не случай, а те несколько мгновений, в течение которых зародилась и сверкнула мысль о лопате. Здесь она тоже должна быть, лопата. Должна. Семенова забило от волнения, которое охватывало его всегда перед рождением спасительной идеи. Он отключился от всего на свете и напрягся, словно собирая в кулак все силы своего мозга. Ну, где-то здесь лежит лопата. Где она, черт бы ее побрал? Молнией сверкнула. Вот она. Хорошо. Теперь все спокойно разложим по полочкам. Разложили, прикинули, проверили, уточнили. Семенов вскинул голову. Всех прошу подойти поближе. Так. В первом дизеле... Где трещина? В крышке цилиндров, поученически ответил Дугин. Во втором? Ну, в блок картере, подсказал Филатов. Значит, в каждом из дизелей имеются вполне пригодные части, так? Ну, так, согласился Дугин. А что из того, Сергей Николаевич? Не собирать же из 2 дизелей 1, никаких сил не хватит. Тем не менее, именно так мы и поступим. «Размонтировать крышку цилиндров?» — недоверчиво спросил Филатов. «Ну, скажу я вам». «Ты что, серьезно, Николаич?» — удивился Бармин. Семенов уловил взгляд Гаранина. В нем были гордость и восхищение. «Из 2 дизелей будем собирать 1», — повторил Семенов. «Это не шутка, Саша, это приказ».